Глава пятая. Темпест. Время остановилось, и все поплыло перед глазами, как если бы она окунулась в море. Чувства существовали вне окружающего мира. Тень нависла над ней, и красивое лицо Мадрида попало в поле зрения. Девушка медленно моргнула. Темпест осознала, что он поставил ее на ноги, хотя и не чувствовала своих конечностей. Люди на трибунах колыхались, подобно волнам. Их руки раскачивались взад-вперед, празднуя ее победу. «Пожалуйста, поприветствуйте нашу новую королевскую гончую!» — прокричал Мадрид своим низким голосом. Земля покачнулась под ногами, но ей удалось удержаться, еле-еле. Слабый звон наполнял уши, заглушая крики толпы. Темно-красная кровь стекала по бледной коже на землю. Дрожь пробежала по телу. Руки начали трястись. Шанс потерять сознание, если она не доберется до палатки целителя, был очень велик. Темпест понимала, что в этом нет ничего хорошего, но не могла найти в себе силы на беспокойство. Еще и Мадрид давил на ее раненое плечо. «Поклонись», едва слышно прошептал он. Превозмогая боль, она снова поклонилась королю Дестину, наблюдающему за ней с непроницаемым выражением лица, от которого волосы на затылке вставали дыбом. Он был ее правителем, и все же было в нем что-то неприятное. «Темная мать!» — выругался Мадрид. «Опусти взгляд, пока король не заметил твою неуважительную ухмылку». «Ухмылку?» пробормотала она, все равно опуская взгляд в пол. Темпа даже не подозревала, что ухмыляется. Нужно было поработать над этим. Веки тяжелели, когда Мадрид вел ее с арены к палатке целителя. Темпест поперхнулась от тошнотворно-сладкого запаха, настолько приторного, что из-за него она, пошатываясь, вырвалась из объятий Мадрида и ударилась бедром о крепкий деревянный стол. Задребезжали стеклянные бутылки. Губы девушки скривились, когда она внимательно рассмотрела эти склянки, те самые, что были на испытании. «О, мой Темпест, просто ложись!» — успокаивающе проговорил Алекс, который, очевидно, принял простое отсутствие равновесия за серьезное ранение. Скорее всего, виной тому служило и то, и другое. Все болело, и мир казался нечетким. Мужчина широко ей улыбнулся, сияя восторгом и гордостью. Темпест не смогла удержаться от ответной улыбки, даже несмотря на то, что ее адреналин иссякал, а боль действительно нарастала. «Ты одолела льва! Льва! Должно быть, ты безумна!» Смех застрял у нее в горле. Очередная волна дрожи прошла по телу, когда Алекс помог ей лечь животом на шаткую койку. Он понятия не имел, насколько она была безумной. Ей едва удалось справиться. «Наверное, ты имеешь в виду, что создатель последнего задания должно быть самый настоящий безумец? Какие-то пара секунд, и чудовище бы разломило мой череп на две части», — пошутила она, прижимая щекой к койке, чтобы наблюдать за тем, как дядя суетится, собирая все необходимое. «И все же... вот она ты, цела и практически невредима». Он осторожно снял накидку с ее спины, и неприятная пульсация пробежала вверх по плечу. Лицо его напряглось, а затем немного расслабилось, когда он заметил ее взгляд на себе. Явно плохой знак. Ее спина, скорее всего, являла собой кровавое месиво. «Не переживай, совсем скоро мы приведем тебя в порядок». Дядя бросил взгляд на кого-то поверх ее головы. «А теперь лежи спокойно. Мимикия жжет, когда ее наносят на открытые раны». Пара мужских рук прижала ее руку и бедро с противоположной от Алекса стороны. Ее глаза расширились. «О, да ты, нет! Сейчас будет больно!» Темпест сжала челюсти и проговорила сквозь стиснутые зубы. «Не думаю, что будет больнее, чем чувствовать когти льва. О!» Тело дернулось в удерживающих его руках, Слезы брызнули из глаз. Она тяжело дышала, ощущая пламя на своих ранах. «Худшая часть почти завершилась», — раздался справа голос Мадрида. Медленно повернув голову, она уставилась на предводителя гончих, не стыдясь стекающих по щекам слез. Пока она росла, Алекс успел исцелить многих мужчин с помощью мимикии. Большинство из них выкрикивали проклятия до тех пор, пока не теряли сознание. Легкая улыбка слегка приподняла уголки губ девушки. «Из-за чего ты улыбаешься?» — спросил Мадрид, переведя взгляд на продолжающего работать Алекса. «Вспомнила кое-что, что говорила мама одного моего друга». «Что же она говорила?» Он пытался отвлечь ее, и Темпест была ему за это благодарна. Она зашипела, когда Алекс ощупал ее руку, но заставила себя продолжить, что, когда дело доходит до боли, мужчины превращаются в младенцев, а женщины могут вытерпеть что угодно. Алекс фыркнул. «Чистая правда. Многие мужчины теряют сознание от боли, не говоря уже о том, что они не могут стать свидетелями родов». Мадрид улыбнулся ей. «Именно поэтому женщины и вынашивают детей. Всеведущий понимал, что мы не сможем справиться ни с подобной болью, ни с честью. В целом мы порочные и тщеславные существа. Можешь себе представить, как бы вели себя мужчины, будь у них возможность создавать жизнь?» «Не могу. С вами и так трудно уживаться», — пробормотала Темпест, когда игла проколола ее кожу. «Так мне нужны швы?» «Всего парочка. Мимикия сделает все остальное. Еще немного темпа», — мягко проговорил Алекс. «Мадрид, ты не намажешь вот этим ее раны на другой руке?» Темпест прикрыла глаза, когда Мадрид поднял ее руку и щедро намазал правый бицеп светлой пастой. Ощущение покалывания пробежало по ее коже, а ноющие синяки, царапины и боль в мышцах исчезли. «Удивительно!» — невнятно пробормотала она, почувствовав, что боль совсем отпустила. Теперь оставалось только ощущение рук Алекса, работающих над ее ранами. «Вот, значит, что такое мимикия, да? Понимаю, почему люди борются за нее. Великолепно!» Мадрид изучающе посмотрел на ее руку и отвел взгляд, стараясь не выдавать эмоции. Темпест задавалась вопросом, когда же он начнет держать дистанцию. Он был гончим, а гончие отличались от других. Его это устраивало. «Думаю, у тебя никогда не было надобности в мимикии раньше. Ее можно использовать для исцеления почти любой травмы, хотя она совсем не годится для лечения лихорадки или отравления», — ответил Алекс, отвлекая ее от мыслей. «Очень жаль, потому что тебе уж точно нужно было одно универсальное лекарство с тем букетом болезней, которые мучили тебя в детстве». Темпест ничего не сказала и позволила себе расслабиться. Усталое тело сдалось. Было что-то комфортное и ностальгическое в том, как целитель заботился о ней. В очередной раз Темпест задумалась о том, что он может быть ее отцом. Он всегда пытался разобраться с ее переживаниями, лечил ее, заставлял есть, даже когда она не хотела. «Зачем тебе об этом знать? Достаточно его заботы. Кого волнует твой отец?» «Доте, это было невероятно!» — воскликнул Максим. Тяжелая поступь выдавала его восторг. Глаза Темпест резко открылись, и она повернула голову, сверкнув улыбкой своему любимому дяде. Он опустился на колени и поцеловал ее в потный висок. «Умница, девочка, молодец!» Максим взглянул на ее спину и присвистнул. «Хорошо он тебя отделал, да?» «Он пытался». Восторга дяди немного поубавилась, освобождая место беспокойству. «Когда Мадрид...» — он бросил ледяной взгляд поверх ее головы. «Объявил твоего противника, клянусь, мое сердце остановилось. Его карие глаза снова скользнули по ее лицу и тут же потеплели. «Сегодня ты сражалась как самый настоящий воин. Немногим удается увидеть льва, выжить после этого и рассказать историю». Она с трудом сглотнула. Она не чувствовала себя воином. Убийство того льва было самозащитой, но оно все равно казалось неправильным. Бедное создание не заслуживало такой смерти. «Ты проследишь за тем, чтобы его похоронили? Он был достойным противником и не заслуживает быть выброшенным, как мусор. Я даже думать не хочу об использовании его шкуры в качестве трофея». Максим кивнул. «По закону он твой, твоя добыча. Я сделаю, как ты хочешь». «Спасибо», — прошептала она. Максим отстранился от Темпест и встал, грубо похлопав Алекса по плечу. «Побыстрее приведи ее в порядок, Алекс. Нам всем нужно прилично выглядеть на праздничном перу. И что-то мне подсказывает, Темпест не захочет заявиться туда вся в крови и кишках». «Мы поняли», — добродушно ответил Алекс и посмотрел на Темпест. «Твоя подружка, служанка Джунипер, насколько я знаю, ждет в казарме с готовым вечерним нарядом». Желудок Темпест скрутила, но это не имело абсолютно никакого отношения к ее испытанию или боли. «Мне обязательно наряжаться в платье?» Максим рассмеялся. «Очень даже обязательно. Кто знает, может, тебе понравится быть придворной дамой, особенно теперь, когда тебе стукнуло 18. Не успеем мы глазом моргнуть, а ты уже влюбишься и никогда больше не возьмешь в руки меч». Мадрид обошел койку. Трое мужчин уставились на нее, а затем они одновременно разразились смехом. Все гончие, особенно Темпест, знали, насколько смехотворно высказывание Максима. «Никогда!» — в ужасе прошипела девушка. «Ни за что на свете она не опустила бы меч ради мужчины». Темпест потрогала разорванный пурпурный плащ, лежащий на полу. Они могли смеяться сколько угодно, даже играть в сваху, ей все равно. Ее жизнь только начиналась. Испачканный пурпурный шелк скользнул сквозь ее пальцы, как вода. Она бы предпочла надеть то, что осталось от этого церемониального плаща, а не платье. Губы сжались в тонкую линию. Если оно будет хоть каплю похоже на то, что прислал король этим утром, Темпест наверняка возненавидит его. «Жаль, что накидку совсем не восстановить», — пробормотала она. «Теперь мне она даже нравится, особенно по сравнению с платьем». Алекс взял из ее рук ткань и бросил в плетеную корзину. «Уверен, ее можно заменить?» «Ну все, Мимикия сделала свое дело. Несколько часов ты не будешь чувствовать боль, так что сможешь пережить сегодняшний пир и даже лечь спать до того, как она вернется». Его светлые брови неодобрительно сошлись на переносице. «Пока все раны закрыты, не бросайся во все тяжкие, иначе загубишь все мои старания». Он помог Темпест сесть. Комната закружилась перед глазами. Она оперлась левой рукой о койку, чтобы не упасть. «Что-то еще, мистер беспокойство?» — саркастически спросила она. Алекс закатил глаза. «Иди в свою комнату и приведи себя в порядок. Мимикии нужно около часа или двух, чтобы полностью запечатать раны, поэтому не мочи их как можно дольше, а потом уже смой и сделай перевязку». Темпест кивнула, медленно поднимаясь и проверяя, достаточно ли в ней сил, чтобы стоять. Теперь, когда пьянящий и вызывающий привыкание прилив адреналина покинул тело, она чувствовала, что может упасть в обморок прямо на месте. «Хорошо», — сказала девушка, — «не буду мочить». «Как думаешь, получится у меня немного поспать до...» «Не смей», — вмешался Максим, — «мы оба знаем, что если ты уснешь, тебя потом не добудешься несколько часов». «Да в этом-то и весь смысл. Никто даже не заметит ее отсутствие, как дело дойдет до спиртного. Ты придешь на пир и наденешь платье, девочка. А теперь иди. Я-то думала, что, став гончей, получу больше свободы. Сплошной обман. Темпест медленно обошла своих дядюшек, наблюдающих за ней подобно ястребам. Остановившись, девушка немного успокоилась. Пришло время напустить на себя храбрый вид перед тем, кто мог оказаться снаружи. «Держи голову высоко», — сказал Мадрид. Она бросила взгляд через плечо на предводителя гончих, прежде чем выйти сквозь брезентовые откидные створки на холодный воздух с улыбкой на лице. Сегодня она победила. Она выполнила первый шаг к своей цели. Если для достижения второго шага требовалось надеть платье и вести себя как леди в течение вечера, то так тому и быть. Что плохого может случиться? Ни разу еще не видел такой ссоры из-за того, должны ли праздновать или нет. Независимо от мнения, все в любом случае напьются. Так какое им дело? Гончая есть гончая, а Темпест достаточно проявила себя сегодня. Спасибо, дядюшки, — пробормотала Темпест в свое вино, изрядно покраснев. Ей не нужно было слышать, как Максим, Дима и Алекс защищают ее право принадлежать к их рядам. Она честно завоевала свое положение, король признал ее, и на этом все закончилось. По крайней мере, она так думала. И все же она наблюдала за хихикающими сплетниками, которые перешептывались между собой в пиршественном зале. Отношение многих окружающих ее людей начинало больше, чем просто действовать на нервы Темпест. Судя по реакции толпы во время испытания, девушка предположила, что люди не высмеивали ее, основываясь на том, что она была первой женщиной-гончей. Во время сражения со львом даже чувствовалась поддержка, а это значит, что они смеются именно над тобой. Темпест посмотрела вниз на серебристое платье, которое Джунипер в итоге заставил ее надеть. Лиф платье был узким, обнажал ключицы и верхнюю часть груди. Разрезные рукава из белой паутинки не спадали до локтей. Юбка оказалась длинной и широкой и путалась между ног девушки, куда бы она ни шла. Серебристая ткань идеально подчеркивала цвет ее волос и кожи, и Темпест это знала, но все равно чувствовала себя неловко из-за откровенного, облегающего фигуру и сковывающего движения наряда. Она ненавидела все, что препятствовало свободному передвижению, не говоря уже о затрудненном дыхании. Девушка наклонила голову, опуская взгляд на непристойный вырез на груди, и поджала губы. Одно неловкое движение, и она опозорится. Нелепо, просто абсурдно. Вот как это выглядело. Скорее всего, это платье создано мужчиной, каким-то прохвостом. Она со вздохом допила бокал вина и позволила Максиму налить ей еще. «Как же хочется надеть брюки!» — пожаловалась она, качая головой при взгляде на собственный наряд. «Слишком много ткани там, где ее не должно быть, сильно ограничивает движение». Стоящие неподалеку женщины явно пребывали в шоке от ее комментария. Покраснев и широко раскрыв глаза, они уставились на Темпест и принялись хихикать, когда хорошо одетый мужчина произнес: «Если хочешь почувствовать меньше ограничений и расслабиться, от дворца до моего дома всего 10 минут». Щеки Темпест стали еще краснее, чем у придворных дам со всеми их румянами и помадой. Дима напрягся справа от нее, и она положила руку на его ногу под столом, чтобы успокоить его. Он выгнул бровь, глядя на нее. «Все в порядке», — тихо проговорила она. Подмигнув дядюшкам и оставив вино на столе, Темпест встала настолько грациозно, насколько ей позволяло это удушающее платье. «Лучше я выпью эль», — вполголоса произнесла девушка, сбегая, прежде чем кто-то успел ее остановить. Темпест осознавала, что, несмотря на удовлетворение от прохождения испытания, никакая радость и гордость не могли способствовать отличному времяпрепровождению на торжестве. Не то чтобы ей не нравилось само пиршество, но окружающие люди имели огромное значение, и никто в этой комнате не был ее другом. Им она казалась либо чудачкой, которую следовало рассматривать или сделать объектом насмешек, либо целью для мужчины, который решил, что хочет приручить девушку-воина. Последнее, на ее взгляд, казалось худшим из двух. Неосознанно она переместилась к краю большой комнаты, пытаясь найти что-нибудь такое же неуместное, как и она. Дамы делились секретами за спинами своих поклонников, а мужчины курили и смотрели на женщин, ожидая принятого решения. Она спрятала улыбку, когда маленькая ручка взметнулась вверх из-под одного из банкетных столов. Малыши воровали закуски, и все же среди всего этого она никак не могла почувствовать себя комфортно. «Может, ты сможешь найти Мадрида и спросить его про Томаса?» Днем бедный малыш был в ужасе. Как он чувствует себя сейчас? Темпест лавировала в толпе, с определенной целью высматривая среди скоплений людей предводителя гончих. Девушка вздохнула с облегчением, когда, выйдя из бального зала, обнаружила группу мужчин, пьющих эль. Они с радостью вручили ей кружку, ничего не сказав. Она прислонилась к стене и начала пить напиток в тишине. Только пара любопытных взглядов метнулись в ее сторону. Они принадлежали к более низкому и бедному классу, чем дворцовые люди, от которых Темпест только что сбежала. Дворец и его территория были открыты для публики сегодня и только сегодня. По крайней мере, среди торговцев, солдат и простых людей Темпест могла быть сама собой. В платье или без платья. «На юге дела идут все хуже», — сказал сидеющий мужчина с широким шрамом на одной руке. «У граничащих с Талагой гор. Мой брат чуть не расстался с жизнью на дороге на прошлой неделе. Ему повезло, что он потерял только лошадь». «Да, я слышал. Не все понимают, насколько все вышло из-под контроля», — согласился другой мужчина. Он посмотрел на солдата, в котором Темпест наконец узнала красивого дворцового стражника, предоставившего ей копье для сражения со львом. «Рейн тут наслушался всякого после своего повышения во дворце. Прав я, Рейн?» Рейн впился в него взглядом. «Если кто-то узнает, что я говорил о таких вещах, мне не поздоровится». Однако люди вокруг него просто ждали, когда он смягчится и расскажет им больше. Украдкой оглядев их и задержав взгляд на Темпест, которая послала ему легкую улыбку в ответ, он заговорил. «По королевству распространяется болезнь, смертельная. Она стерла с лица земли целые деревни вдоль горного хребта Талаги. С каждым днем все больше жертв». Темпест замерла. Она не слышала ни слова о том, что восстание в Талаге зашло так далеко. По правде говоря, никто еще даже не называл это восстанием, поскольку официального нападения на остальную часть королевства еще не совершалось. Гончие были похожи на группу пожилых сплетниц. Естественно, что если бы один из них что-то знал, то знали бы и остальные. Звучит как самая настоящая атака на нас. Что же будет делать король? Оставив мужчин наедине с их обсуждением, Темпест пригубила напиток и тихо скрылась в тени, чтобы поискать ванную или шкаф, или буквально любое пустое тихое место, которым она могла бы воспользоваться. Ей нужно было отвлечься от всего этого праздничного шума, суеты и алкоголя. Разум лихорадочно работал. Насколько смертельной была эта болезнь? Перешла ли она через горы из бывшего королевства оборотней? Было ли это актом войны? Если жители Талаги делали свой ход против Хеймсерии, то у Темпест могла появиться возможность найти убийцу матери. Месть приблизилась настолько, что девушка почти могла ощутить ее вкус. Ей просто нужно придумать способ получить разрешение разобраться во всем этом. «Как странно видеть виновницу торжества, стоящую в полном одиночестве в темноте. Мне просто нужно перевести дух», — ответила Темпест, раздраженная дерзостью незнакомца и его способностью подкрадываться незаметным. Чувство растворилось ровно в тот момент, когда она обернулась посмотреть на говорящего. Перед ней стоял король Дестин, великолепный наряд которого украшали золото и рубины, идеально оттеняющие его длинные каштановые волосы и янтарные глаза. Львиные глаза впились в Темпест, не позволяя девушке ни поклониться, ни отступить. «Заморозь меня, зима! О, ваше величество!» — заикаясь, произнесла Темпест. «Я не слышала, как вы подошли. Мне просто нужно перевести дух», — перебил он, улыбаясь, — «понимаю. Тем не менее, я довольно долго искал тебя. Не уделишь ли ты немного времени своему королю?» Темпест знала, что не может сказать «нет». В конце концов, Дестин был королем и вдобавок к этому высоким и сильным мужчиной. Честно говоря, у нее даже не нашлось причин отказывать ему. Он ничего ей не сделал пока. Ее внимание привлекли его пальцы, затянутые в перчатки из шелка цвета полуночи. Огромные кольца с драгоценными камнями украшали их, камни переливались в свете фонаря. Он мог бы раздавить ее трахею голыми руками, и ей пришлось бы позволить ему это сделать. Она слегка склонила голову, надеясь, что этого будет достаточно для ответа, пока к ней не вернется голос. «Ты чудесно показала себя сегодня во время испытания. Скажи мне, ты когда-нибудь сталкивалась со зверем размером со льва?» Темпест предположила, что он знал, что ей не доводилось этого делать. В конце концов, кто еще мог натравить на нее льва, как не сам король? Это означало, что король Дестин испытывает ее, чтобы услышать ответ девушки на очевидное покушение на ее жизнь. «Нет, ваше величество», — ответила она, через силу улыбаясь, — «никогда. Сталкивалась с волком однажды в лесу, но на этом все». «Ты не казалась напуганной?» «Из меня бы получилась плохая гончая, если бы все мои эмоции можно было прочитать по лицу». «Спасибо тебе, Максим, за тренировки. Прямо сейчас они пришлись очень кстати». Король Дестин улыбнулся. Его все это веселило. Он махнул рукой в направлении торжества. «Очевидно, что люди обожают тебя. Хорошо, что ты сегодня одержала такую выдающуюся победу». Темпест насмешливо фыркнула, прежде чем смогла остановить себя. «Для них я являюсь диковинкой, женщина-гончая. Скоро новизна спадет, и я стану для них никем». Как же сильно она ждала этого дня. «Ты с легкостью высказываешь свое мнение даже королю», произнес Дестин, склонив голову на бок. В его взгляде скользнуло что-то похожее на восхищение, чего явно не хватало во время испытания. «Это хорошая черта характера для женщины, в особенности для того, чтобы брак оказался плодотворным. И ты достаточно красива. Воистину, любому мужчине повезло бы заполучить тебя в супруги. На самом деле, любому». «Жена? Брак? Плодотворный?» Темпест чувствовала себя так, словно по ее спине ползет паук, когда король протянул руку и погладил ее по щеке тыльной стороной своей внушительной руки в перчатке. «Не дергайся, не дергайся, не дергайся. Он испытывает тебя. Он никогда не хотел, чтобы женщина стала гончей. Он проверяет, может ли тебя напугать. Страх тобой не управляет». «Вы очень добры», — ответила она, слегка присев в реверансе. Облегчение накрыло ее, когда его рука опустилась. «Однако, должна признаться, что пока еще не совсем готова к замужеству. В конце концов, я только начала свой путь в качестве гончей. Я еще не скоро сложу свой меч в пользу домашнего очага, если вообще когда-нибудь решусь на подобное». Она не смогла удержаться от последней фразы. Что он об этом подумает? Последовала долгая, затянувшаяся пауза, после которой король Дестин тихо проговорил. «Ты очаровательная женщина, Темпест. Я бы очень хотел обсудить твое будущее как можно скорее, в обстановке более приватной, чем в этом коридоре. Поднимись в мои покои через час. Я прикажу слуге сопроводить тебя». Темпест не отводила от него взгляд. Ей было одновременно страшно и любопытно. Если когда-нибудь и наступит время воспользоваться своим новообретенным положением для поисков талаганского оборотня, то оно уже пришло. Но она не была глупой. То, как король Дестин смотрел на нее, он явно думал не о королевстве. «Конечно, Ваше Величество», — наконец проговорила она, стараясь звучать как можно спокойнее. Она не могла позволить мужчине узнать о своем страхе и не могла отказать ему. Он был ее повелителем, которому она обязана повиноваться, нравилось ей это или нет. И девушка выбрала тактическое действие. «С нетерпением жду продолжения нашего разговора». Ложь. Темпест ничего не хотелось больше, чем убежать от ухмылки, которой он одарил ее, но она стояла, не двигаясь, пока король не отвернулся и, к счастью, не оставил в покое. Она бы никогда не подумала, что захочет вернуться на арену со львом, но все когда-то бывает в первый раз.